7. Весь Хейвен был брошен на травлю Джима Гарденера. Они ехали на машинах, пикапах, тракторах, гнали на мотоциклах. Миссис Айлин Креншоу, женщина из Эйвона, которая расстроила своим безучастием Хилли Брауна, когда тот давал второе магическое гала-представление, мчалась на позаимствованном у сына Галина дюноходе. Позади нее гнал преподобный Гурингер, жиденькие седые лохмы отчаянно раздувались ветром, являя миру обгорелую лысую макушку. Верн Джерниган ехал на катафалке, который в свое время пытался переделать в дом на колесах еще до того, как обращение вошло в полную силу. Люди стекались отовсюду, заполняя дороги. Эшли Руваль лавировал среди пешеходов, неистово накручивая педали своего велосипеда. Дома он оказался довольно рано и успел прихватить самоделку, то, что он называл «пестик пиф-паф». Еще весной он пылился на чердаке в куче старых игрушек. Теперь же, оснащенный батарейкой на 9 вольт и платой, вынутой из говорящей азбуки младшего братишки, пестик являл собой оружие, представляющее интерес для Пентагона. Он пробивал в предметах дыры. Большие такие дырищи. Пестик был прицеплен к багажнику, тому самому, на котором совсем недавно паренек развозил подписчикам газеты. Они мчались, как угорелые. Не обошлось и без инцидентов. БМВ Эрли Хатчинсона въехал в универсал Фанинов, и хотя погибло 2 человека, это никого не остановило. На такие пустяки уже просто не обращали внимания. Эфир был наполнен мысленными голосами. Все в унисон твердили: «Пока он не повредил корабль! Пока он не повредил корабль!» День выдался ясный, прекрасно подходящий для убийства, а уж если кого на этом свете и стоило убить, так это Джеймса Эрика Гарденера. И 500 добропорядочных горожан, которые научились кое-каким новым трюкам, хлынули на улицы единой волной. Они прибывали, прихватив свое обновленное вооружение.